35. Один маленький мальчик начал Агафонов и тут же поправился. Нет-нет, он не такой уж маленький. Этот мальчик — обычный советский подросток. Как-то он сделал самодельный пистолет, заряжающийся с дульной части. Пистолет он и его приятель принесли в рощу и решили опробовать его в стрельбе по банкам. Мимо шел мужик. Пацанов спугнул, и пуля из поджиги полетела прямиком в окно комнаты Изместьевой. Стекло в окне было выбито. Осипова отказалась его стеклить. Так окно без стекла и стояло некоторое время. Пацану, надо заметить, крепко досталось от папаши за стрельбу по окнам. И вот этот же самый мальчик пошел погулять по роще, дождаться, когда его родитель уйдет на работу во вторую смену. Что же увидел наш глазастенький паренек? Он увидел, как в окне, которое он выбил пулей, отворилась внутренняя рама, и некий мужик посадил сына Изместьевой на подоконник, а потом сбросил его вниз. Школьник ошибся. Это был не мужик. Это была женщина, которая запуталась со своей половой идентификацией. Я зачитаю тебе показания уголовника по кличке Бурый. Сейчас он ждет этапа в нашей тюрьме. Послушай, его рассказ не займет много времени. Агафонов достал лист, прочитал вслух. Каменева лет с 10 была для нас другом. Ее никто не рассматривал как девушку, с которой можно иметь интимные отношения. Когда у нее появилась грудь и изменился голос, ее брат предложил любому из нас стать ее первым мужчиной. Брат надеялся, что она из пацана превратится в девушку и отойдет от воровских дел. Никто не захотел иметь с ней дело. Обнимать ее было так же неестественно, как обнимать мужика. «Спрашивается, к чему я ворошу дела давно минувших дней?» — спросил Агафонов. «В жизни Каменевой есть целый пласт в несколько лет, о котором мы ничего не знаем. Но что-то подсказывает мне, что она так и не превратилась в полноценную женщину, а застыла где-то в юношеской поре, когда она была непонятно кем. Я совершенно точно знаю и могу доказать, что это именно Каменева сбросила с окна сына Изместьевой. Но я не могу понять, зачем она это сделала. Какой у нее был мотив? Завладеть комнатой Изместьевой? Что бы это дало? «Кроме показаний мальчика, у вас больше ничего на нее нет?» — спросила Викторова. «Есть». — охотно ответил Агафонов. — Нитка с рукава спортивной кофты. — Она сядет лет на 8 из-за одной этой нитки. — А за кое-что еще, за кое-что другое, ей добавят срок на полную катушку. — Червончик, по нашим законам больше 10 лет женщине давать нельзя. За 2 трупа она делается всего-навсего десяткой. — Я ее больше не увижу, — заинтересовалась гостья. — Думаю, что нет, если только следователь не решит провести очную ставку между вами. Мне дальше рассказывать, или ты внесешь ясность в дело об убийстве ребенка? Какого черта она его сбросила? — О, я вижу, ты еще не готова чистосердечно раскаяться и приоткрыть самые темные уголки своей души. Но я не тороплю тебя. Всему свое время. Сегодня утром во время обыска мы нашли доказательства, связывающие воедино смерть сына Изместьевой и убийство Свиридовой. Доказательство первое. Сберегательная книжка на предъявителя. Сберегательный счет на этой сберкнижке открыли в конце июля сразу на 1000 рублей. У тебя зарплата, если я не ошибаюсь, 105 рублей в месяц? Просвети меня, каким чудодейственным способом ты смогла накопить сразу 1000 рублей? — Я поняла, — перебила Агафонова Викторова. — Про перстень вам рассказала девушка из цеха кручения. Ее Настя зовут, фамилия, кажется, Журавлева. Ну да, Журавлева. Мы вместе стояли на крыльце. когда они могли утром попасть в общежитие. Кроме нее и Каменевой этот перстень никто больше не видел. Журавлева так Журавлева, — тут же согласился Агафонов. Для нее в нашей пьесе места пока нет. Вернемся к сберкнижке. После убийства сына Изместьевой ты снимаешь со счета сразу 990 рублей. Почему такая странная сумма? Ответ очевиден. Ты не хотела закрывать счет, вот и оставила десятку на вкладе. Сберкнижка на предъявителя означает, что счет на ней мог открыть кто угодно, не обязательно ты. Есть еще одна сберкнижка, но уже на твое имя. В ней синими чернилами пропечатан путь мучений и страданий простой советской девушки, которая 2 года подряд в летний период откладывала по 300 рублей в месяц. Где и как ты их заработала, я знаю. Но что примечательно, с этой сберкнижки, на которой накопилось 1500, ты сняла только 500 рублей. По какому-то дьявольскому совпадению, именно в тот период, когда ты снимала деньги, у Свиридовой вдруг появилось материальное изобилие. Она бросилась покупать импортные вещи на базаре, стала шиковать, пить вместо дешевого портвейна коньяк. Сведем все вместе. Каменева сбросила ребенка с подоконника, и буквально через 3 дня ты снимаешь со счета первую сумму. Это был шантаж, не так ли? Свиридова увидела Каменеву, выходящую из комнаты Изместьевой, и начала ей угрожать разоблачением. У Каменевой на сберкнижке было только 300 рублей, отложенных за все время работы на заводе. Каменевой ничего не оставалось, как попросить помощи у тебя. Скользкая ситуация. Недонесение о тяжком преступлении является уголовно наказуемым деянием. Или ты просто так, от нечего делать, заняла подруге 1490 рублей? Космические деньги, черт возьми. Я лично за несколько лет столько не накоплю. Сберкнижку мне открыл мужчина, который хотел на мне жениться, но потом передумал. Глядя в глаза Агафонову, сказала Татьяна, чтобы искупить свою вину, он открыл счет на предъявителя, и этот же самый мужчина давал мне 2 года подряд по 300 рублей в месяц. Перстень тоже он подарил. Как зовут этого мужчину, я не знаю, потому что он, как мне кажется, представлялся выдуманным именем. Паспорта его я не видела. «Ты хотела выйти замуж за первого встречного?» — издевательским тоном переспросил Агафонов. «Ну-ну, еще что ты планировала сделать?» «Таня, я выведу вас всех на чистую воду. Ты можешь облегчить свою участь, если дашь мне ответы на 2 вопроса. Первый. Зачем Каменева сбросила ребенка с 4-го этажа? И второй. Как у Свиридовой оказался твой перстень?» Как я понимаю, на каком-то этапе ты перестала доверять Каменевой и сначала закрыла счет на предъявителя, чтобы не дать ей возможность бесконтрольно пользоваться твоими деньгами. Вы были повязаны смертью Алексеева, так что она вполне могла безнаказанно запустить руку тебе в карман. — Хорошо. — обворожительно улыбнулась девушка. — Чтобы нам расстаться друзьями, я расскажу кое-что. В августе этого года я улетела в Москву. Я эту поездку не планировала и к ней не готовилась. Просто так получилось, что в пятницу вечером меня без паспорта и без билета посадили в самолет. Вернулась я только в воскресенье ночью. Каменева во время моей отлучки с ума сходила. Она даже представить не могла, куда я пропала. Приехав, я сказала ей, что наши отношения подошли к концу, и дальше каждый из нас должен пойти своей дорогой. Каменева сочла это предательством, хотя отношения между нами никогда не были такими, чтобы она могла что-то нафантазировать о нашей совместной жизни. Поверьте мне, я знаю, чем отличается баловство от реальности. Каменева впала в депрессию, стала замкнутой и начала вынашивать какие-то несбыточные планы. Она убедила себя, что если бы у нас была отдельная комната, то я никуда бы от нее не делась. Днем, когда я была на работе, она увидела, что дверь в комнату к Кизместьевой открыта. Ребенок ползал на полу, мать его спала, мертвецки пьяная. Тут у Каменевой в мозгах что-то переключилось, и она решила завладеть комнатой Изместьевой. План ее был такой. Без ребенка Изместьеву из комнаты бы выселили. Я бы у знакомого врача достала справку, что забеременела, и Осипова предоставила бы мне отдельное жилье. План этот был реалистичным. Осипова бы никуда не делась и переселила бы меня в комнату Изместьевой, а потом туда, за компанию, переселилась бы Каменева. Все вроде бы здорово, кроме одного. Я не собиралась жить с Каменевой в отдельной комнате. Какая бы хорошая справка ни была, беременность должна была бы закончиться родами. У нас в общежитии переселение в отдельную комнату незамеченным произойти не может. Мухлёж с беременностью тут же бы всплыл, и разразился бы такой скандал, что никакая Осипова бы не помогла. Когда я узнала, что эта Каменева сбросила ребенка из окна, я стала ее опасаться. Кто его знает, что у нее на уме? Взбесится и меня прикончит из ревности. Как вы правильно догадались, Свиридова видела Каменеву, выходящую от Изместьевой, и начала ее шантажировать, вымогать у нее деньги. Я вырваться из этого порочного круга не могла. На мне, как груз, тянущий на дно, висел Алексеев. Если бы я отказалась дать Каменевой деньги для Свиридовой, то она вполне могла бы пойти в милицию и написать заявление, что это я убила Алексеева. А она только помогла его вынести на лестничную клетку. У меня сложилась самая незавидная ситуация. Осипова бы открестилась от того, что дала мне таблетки. Каменева в этот вечер была на работе. Что получилось бы? Получилось бы так, что я, неизвестно из каких побуждений, заманила к себе Алексеева и умышленно отравила его. Чтобы откупиться от Свиридовой, мне пришлось вначале снять почти все деньги со счета на предъявителя, а потом снять часть денег с другого счета. Свиридова, получив всю сумму, какую требовала, выдвинула новые условия и попросила за молчание еще 500 рублей. Я платить отказалась, и тогда Каменева украла у меня из чемодана перстень и отдала его Свиридовой. Я бы промолчала, но тот человек, который подарил мне его, захотел снова встретиться. Но я не могла появиться перед ним без его подарка и сказала Каменевой: «Перстень должен быть у меня. Как ты его вернешь, меня не касается. Но если его не будет, то...» Какие последствия наступят, я не сказала, но было понятно, что про убийство ребенка я молчать не буду. Каменева договорилась со Свиридовой, что выкупит перстень. Денег у нее не было, и она просто задушила вымогательницу, но перстень не нашла. Я вам это все рассказываю не для протокола, а по-дружески. Будет несправедливо, что вы столько трудов положили на раскрытие этих преступлений, а я решила отмолчаться. «Ну-ну», — пробормотал все еще ожидающий подвоха Агафонов. «Нам все равно надо записать показания, независимо от того, откажешься ты от них потом или нет». Не успел он заполнить анкетные данные допрашиваемого лица, как дверь в кабинет распахнулась, и вошли Мустафин с незнакомым мужчиной. Спутнику начальника милиции было лет 40. Он был худощавым, со впалыми щеками на гладко выбритом лице. В профиль мужчина походил на средневекового ланскнехта, побывавшего во многих кровавых битвах. — Меня зовут Игорь Моисеевич, — представился гость. — Я из Комитета государственной безопасности. Где материалы допросов гражданки Викторовой? — Какие материалы? — нахмурился Агафонов. — Сергей Николаевич, — вмешался в разговор Мустафин. — Отдай товарищу все, что он просит. Агафонов скрипнул зубами от злости, но был вынужден подчиниться. Представитель КГБ быстро изучил протокол допроса, с нескрываемым недовольством посмотрел на Викторову. В его взгляде Агафонов отчетливо прочитал: «Ты что, не могла нам об этих проблемах сообщить? Мы бы давно все решили без шума и пыли». «Нетта!» — неожиданно выкрикнул Игорь Моисеевич. «Человек и пароход?» — спросил ничего не понимающий Агафонов. Контрразведчик усмехнулся. «Пока только человек, мой сотрудник». В кабинет вошел молодой мужчина с кожаной папкой под мышкой. «Дай мне бланк подписки», — распорядился Игорь Моисеевич. «Гражданку Викторову отведи в автомобиль». Татьяна встала и, ни слова не говоря, вышла из кабинета. «Вам нужно подписать расписку о неразглашении сведений, ставших вам известными при работе с гражданкой Викторовой», — сказал Игорь Моисеевич. «Интересы государственной безопасности требуют от вас не задавать никаких вопросов и действовать так, как я велю. Вот здесь, в конце бланка, поставьте подпись и напишите полностью свою фамилию, имя и отчество. Обо всем, что вам сказала Викторова, забудьте. Завтра в 11 часов дня я привезу вам протоколы ее допросов, в которых события будут изложены так, как должно будет фигурировать в уголовном деле. Любые отклонения от ее отредактированных показаний будут считаться действиями, направленными на подрыв государственной безопасности Советского Союза. Я не советую вам играть в игры, которые вас ни прямо, ни косвенно не касаются». Игорь Моисеевич забрал лист бумаги с подпиской и пошел к выходу. «Могу я задать вопрос?» — спросил Агафонов. Контрразведчик медленно повернулся. На его лице было написано: «Это что еще за новости? Какой еще вопрос?» «Завтра я хочу задержать убийцу», — пояснил Агафонов. «Вы не могли бы сделать так, чтобы гражданка Викторова не появилась в общежитии до утра понедельника?» «Забудьте о ней», — снисходительно посоветовал Игорь Моисеевич. «Гражданка Викторова сегодня же тяжело заболеет и будет отправлена на лечение в специализированную клинику в Подмосковье. Ее показания будут изучены в суде в письменном виде. Всего вам наилучшего». После его ухода Агафонов воскликнул: «Ненавижу, когда меня бьют по рукам!» «Тише ты!» — зашипел Мустафин. «Он еще далеко не ушел и может все услышать». «Да наплевать мне на него, пускай слушает!» — взбеленился Агафонов. «Он только что увел у нас важнейшего свидетеля и уголовную преступницу! Кто он такой, черт побери?» Мустафин сел напротив заместителя, явно выжидая время, пока гость Ланскнехт спустится с этажа, закурил. «Сергей», — сказал он, — «подскажи, вы там в девичьем домике не шпионскую сеть сковырнули? Ты знаешь, почему я с ним приехал?» «Дома я уже лег в постель отдохнуть после бессонной ночи, как мне позвонил наш генерал собственной персоной. Ему, как я понял, дали команду из Москвы во всем способствовать коллегам из КГБ. Я не помню ни одного случая, когда бы генерал позвонил начальнику районной милиции и дал команду быть на подхвате у какого-то хрена с бугра. Игорь Моисеевич, да кто бы знал, как его на самом деле зовут? Он мне даже удостоверения не показывал. Спросил только: начальник областного УВД ввел вас в курс дела? Если ввел, тогда поехали. Пока мы не вошли с ним сюда, я даже не знал, зачем мы на работу возвращаемся». «Лихо работают ребятки», — похвалил контрразведку Агафонов. «Всего 2 часа назад Викторова позвонила дежурному по областному управлению КГБ, и этого времени им хватило, чтобы через Москву согласовать все вопросы. Чую, не дадут они нам дело до суда довести». «Не загадывай наперед», — посоветовал Мустафин. Поезжай домой, отдохни, выспись. Интересная постановка вопроса вырисовывается. Не обращая внимания на слова начальника, продолжил рассуждать Агафонов. Пришел какой-то мужик, плюнул нам всем в лицо, подхватил под мышку свидетельницу и уехал неизвестно куда. Я чувствую себя дурак дураком. Нет ничего хуже на свете, чем оказаться вовлеченным в события, сущности которых не понимаешь и не сможешь понять. Как приеду домой, напьюсь, ей-богу, напьюсь, стресс сниму. Напейся, но в меру. Завтра нам предстоит нелегкий день.